Глава 42. 1992-1993. Они лежали на газоне во дворе лицея, положив головы на рюкзаки. Майское солнце согревало их лица, следующий урок был через час, и они могли позволить себе расслабиться, почти задремать. «Знаешь, чем я всегда мечтал заниматься?» — спросила Сара. «Нет». Ее лицо озарилось. «Водить автобус». Станислав с трудом сдержал смех. «Автобус?» — переспросил он. «Да». «Это провал на встрече с консультантом по профориентации». «Ну ты и сноб, я скажу». «Я не сноб, просто я скорее умру, чем стану заниматься чем-то похожим на работу моего отца». «Ты был бы гораздо производительнее, чем он. С 50 пассажирами на борту вместо одного — двух». Он не отозвался. Сара продолжила. «У моей бабушки не было водительских прав, а моя мама получила их только тогда, когда смогла себе это позволить, почти в 30 лет. До сих пор не так много женщин можно увидеть за рулем автобуса. Это тоже проявление эмансипации. Мать Мелоди никогда не водит машину, потому что ее муж утверждает, что она не умеет этого делать. Думаю, что, слыша это снова и снова, она в конце концов поверила ему. Я видела, как она себя ведет. Не нужно ничего говорить, она сама идет к правой двери, открывает ее и садится на пассажирское сиденье. Как дрессированное животное. Вы, парни, можете представить себе в будущем все, что угодно, даже полет на Луну. У вас есть примеры, образцы поведения, вам все разрешено. У нас же нет ничего. Только дурацкие сказки, отвратительные предписания и куча стереотипов, от которых меня тошнит. Хуже всего то, что никто этого не понимает. Все с самого их рождения дарят девочкам розовые пижамы, а мальчикам голубые. Никто не задумывается над тем, что это не наш собственный выбор. Никто, кажется, не осознает, что в обществе отсутствует свобода воли. С самого детства меня называли мальчишкой-сорванцом. Представляешь, как это ужасно? И знаешь, самое ужасное то, что долгое время я этим гордилась. Я гордилась всем, что отличало меня от девочек. Потому что нам постоянно твердили, что быть девочкой — это отстой. Но теперь с этим покончено. У меня лучшие оценки в классе. А я должна смотреть, как вы полетите на Луну? Ты когда-нибудь задумывался о том, что, начиная с 6 класса, избранными в совет лицея у нас всегда были девочки? Но до сих пор в стране не было ни одного президента республики женщины. Что это значит? Ты можешь мне объяснить? В какой момент мы останавливаемся? Когда мы начинаем сами себя тормозить? Я мечтаю водить автобус, потому что он большой, занимает много места, и никто не ожидает, что я стану это делать».